Нил кивнул, а Линда сразу посерьезнела и спросила, сколько взяли? 300 наличными и кое-что натуры, столь же серьезно ответил Ринго. Деловитая обыденность этого диалога подействовала на Нила, как ушат ледяной воды. Истерическая эйфория, в которой он пребывал в течение всего дня, моментально улетучилась, и ему вдруг открылась неприглядная реальность сегодняшнего приключения — мошенничество. Он стал соучастником мошенничества. Они обманом отняли у Стефанюка деньги и вещи, а теперь пришли делить награбленное. «Но ты здесь ни при чем. Ты же ничего не делал. А вдруг он тебя узнал? Или Линду?» «Но какова Линда? Во что меня втянуло?» Нестройный хор внутренних голосов заглушил один, взрослый, холодный, словно бы чужой. «Хорош прикидываться. Последний кретин бы понял, что эти денежки не с неба свалились. И ты прекрасно это понял, только не захотел в этом признаться. А теперь, когда деньги достанутся не тебе, ни с того ни с сего и ум пробудился, и совесть заработала. Большая ты скотина, Баренцев». «Эй, да что с тобой?» Линда подергала его за рукав. «Очнись, спящий красавец!» Он дал увести себя в комнату. На такте лежала Катя, и листала иллюстрированный модный журнал. А за столом, держа в руке литровую пивную кружку, восседал монументальный парень с открытым, несколько грубоватым лицом, будто срисованным с плаката «Если тебе, комсомолец, имя». Нил даже не удивился, узнав в нем сегодняшнего напарника Рингу. «Что ж, господа, все в сборе. Прошу к столу», — провозгласил Ринго и обратился к сидящему за столом гиганту. «Леша, знакомься, это Нил, хозяин дисков». «Образцов», — пробасил плакатный комсомолец и придвинул к Нилу полиэтиленовый пакет с пластинками. «Получите». «Убедительно у вас получилось сегодня», — робко заметил Нил. «Леша — профессионал, социальный герой из областного драмтеатра», — пояснила Линда. А на выразительном лице Ринго появилась скептическая гримаса. «Ценнейший кадр! Но пластинки на всякий случай проверь». Леша хмыкнул. «Не доверяешь? И правильно делаешь». Он достал из стоящей на полу черной сумки еще один яркий плоский квадрат и метнул его поверх пакета. «Отчинно я Фрэнка Заппу люблю, дорогой товарищ. Презентовали бы». «Не вздумай», — строго сказала Линда. «А тебе, образцов, стыдно. Своих не динамит. А Нил свой в доску. Между прочим, мы с ним весной расписываемся. Поздравляю». Социальный герой обаятельно улыбнулся, нисколько, похоже, не смущенный тем, что его только что поймали на мелком кресятничестве. «За это надо выпить». «Сначала с делами закончим». Ринго достал из кармана мятую стопку купюр и занялся отсчетом. «Значит, тебе полтинник обломился, держи. Нам с Катюшей стольник на двоих. Остальное, как договорились, Линди. Нил, тебе, дружок, не обессудь. В прошлый раз перепало». «Да я и не претендую». «А что натуры взяли?» — осведомилась Линда, пересчитав свою долю. Ринго кивнул образцову, и тот водрузил черную сумку на стол. «Боевой трофей», — сказал Ринго, — и похлопал сумку по кожному боку. «Премия!» — радостно добавил образцов. «Которая тебе-то как раз и не полагается. Это еще почему?